как я тебя ласкала, как бьется сердце вновь без тебя, и слез сдержать нет сил. Надо начать всю жизнь сначала счастье свое забыть, как тебя я любила. Мое бедное сердце, счастье ведь было случайно, прошлое вновь не вернется, мы сиротливо дни. Мое бедное сердце, наша любовь — это тайна. Счастье назад не вернется. Спи, спи, спи. Мое бедное сердце, счастье.